Глава 23. Одержимое нежелание. Эйми. Каждый следующий день, вплоть до выходных, я избегала Кристофера Бейкера. Уходила рано утром, возвращалась поздно вечером. Кэтлин это не нравилось, но я убедила ее, что провожу время с Робин. И это было правдой. Конечно, мама донимала меня расспросами о моем парне. Решила, что я назло ей его нашла. «Да боже мой, плевать мне на тебя, женщина! Уж прости, не плевать мне лишь на одного человека!» Не буду называть имени, потому что сердце опять заноет. И что ему нужно, этому сердцу? Почему не плевать? Почему так сложно не плевать в этот раз? Господи! А я бы как никогда хотела бы. Отвлечься получалось не очень, тем более с Мейсоном. Подруга была права, он тупее тупого. Странный выбор короля в этой школе. Нет, все, конечно, по стандарту. Мейсон – качок, капитан команды по футболу. Красавчик из тех смазливых. Но в остальном же просто олух. Его проблема, конечно, а моя проблема другая. Этот парень постоянно лезет целоваться, решив, что мы теперь вместе. Мысль о том, что мы будем самой крутой парой школы всех времен, его зацепила. Так что 4 дня я уворачивалась как могла, пока он верит, решив, что я просто капризная и набиваю себе цену. Да пожалуйста. На выходные своего, прости господи, парня все же пригласила. Да, в комплекс к Брайану. Не знаю зачем. Чтобы не быть одинокой на фоне всех этих парочек? Позлить Криса? Позлить Кэтлин? Возможно, все и сразу. Разберемся, как говорится, на месте. Тем более, что Мейсон уже согласился. Даже, я бы сказала, с большим энтузиазмом. Тупой, не понимает, что Цербер его по стенке размажет, как только увидит. Ну а что? Вполне вероятно. И мне так не хочется признаваться? Но это приятно, что он готов порвать за меня, даже за мои глупости. Хоть этого всего нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Вздыхаю. Мы уже едем в тот самый комплекс. Целые выходные избегать брата не получится. Одна надежда, что избегать будет он. Ведь после школы он больше меня не поджидал. И кроме пары сообщений о пощечине, на которые я так и не ответила, никак больше себя не проявлял. И это к лучшему. Постоянно себе повторяю, что наше необщение к лучшему. Но глубоко в душе знаю, что скучаю. По голубой серости, под светлыми ресницами. Понимаю это, стоит только столкнуться с ней. Приехали. Он лишь на пару секунд задерживается на моем лице, а после начинает доставать сумки из багажника. Я перевожу взгляд на трехэтажный комплекс, а после на машину, которая паркуется рядом с нами. Джонсоны с дочерью. Еще одна дурацкая семейка выходит из авто, и Брайан спешит всех познакомить. На мистера и миссис Джонсон мне абсолютно плевать, и на эту Терезу тоже. Но ведь это обман, потому что стоит девушке выйти из машины, как я сжимаю губы в гневе. Надеялась, что она уродина, но она сносная, рыжая, высокая и уверенная в себе. «Кристофер!» — восклицает она сияющими глазами. «Тереза, рад видеть!» — улыбается мой брат, впиваясь в нее взглядом. «Алло, блядь!» — и они обнимаются. «Обнимаются!» «Как же давно мы не виделись!» — скучал красавчик. Хихикает до ужаса раздражающая девка. Между ними что-то было. Это так заметно, по касаниям и взглядам, совсем неприятельским. Я цепляюсь за руку Мейсона, который что-то бурчит мне на ухо про виды сноубордов. Я его не слушаю, потому что мне очень нужно подслушивать разговор этих двоих. Не то, чтобы они сильно скрываются. «Да, 7-8, кажется, прошло», — подтверждает Кристофер. «Конечно, скучал. Мне кажется, я сейчас кого-то убью». «Ауч, Эми, ты сейчас сломаешь мне руку!» — возмущается идиот Мейсон, и все обращают на нас внимание. Цербер, конечно же, обращает особое внимание. На наши с Мейсоном руки. «Вот так, малыш. Хватит пялиться на эту дуру. Я тут вообще такой с кем?» «Господи, Эми, что ты творишь? Ты же хотела его оттолкнуть, хотела поступить правильно по отношению к его репутации. И что в итоге? Сама провоцируешь его. Но я не могу успокоиться. Все внутри пылает. Так сильно, что я боюсь взорваться. Не хочу смотреть на этих двоих все выходные. Жажду, чтобы он смотрел на меня. Только на меня». «Это моя падчерица Эми», — с улыбкой оглашает Брайан. «И ее парень Мейсон». Мама кидает на парня подозрительный взгляд. Она всю дорогу на него пялилась. Задолбала. Пускай уже успокоится. «Если вы уже закончили облизывать друг другу задницы, то, может, нам уже покажут наш номер», — заявляю я. На слове «наш» у Цербера появляется псиный оскал. Еле заметный, но я ликую. А на сочетание слов «облизывать друг другу задницы» Кэтлин, как и всегда, становится очень стыдно. А мне плевать. Я разворачиваюсь и иду в комплекс, утягивая за собой Мейсона. «Малышка, ну ты просто ураган!» Парень закидывает руку мне на плечо. И за этот жест я ему сейчас очень благодарна. Даже льну к парню, потому что знаю, Цербер провожает нас взглядом. И ничего ты, песик, сделать не можешь. Вот так вот. И нахрена мне эта провокация, я не знаю. Спустя полчаса оказывается, что общий номер нам с Мейсоном не дали. Раздельные у всех, кроме Джонсонов, ну и у Брайана с Кэтлин, разумеется. Не то чтобы я не рада. В одном номере с этим тупицей я бы быть и не хотела, но для приличия пофыркала. А когда все разобрались с картами-ключами, договорились встретиться через 2 часа на спуске. Честно признаться, я искренне хотела бы пропустить все эти покатушки. Я не умею кататься на лыжах, и мне это не интересно. Как результат, меня все раздражает. И я до последнего подумывала, действительно не пойти. Но чертов Бейкер и эти дурацкие объятия с рыжей сукой так и не дали мне покоя. Я их вдвоем не оставлю, ясно? Вам да, а мне нет. Что ж, выгляжу я даже хуже, чем представляла. Эти термоштаны и термокуртка просто адище какое-то. Шлем и защитные очки на полбашки. Пипец. И это я уже молчу про огромные палки в руках и ласты на ногах. Я что, реально делаю это ради парня? Нет, конечно нет. Это что-то другое. Совершенно иное, толкающее на безумие. А вот все остальные в радостном расположении духа. Если бы я была Гринчем, то эта компашка точно Рождество. Вот бы им его испортить. Все сегодня заядлые лыжники, кроме Мейсона. Он на сноуборде. «Крис, я думал, что мы посоревнуемся», — подмигивает ему Мейсон, прежде чем натянуть защитные очки. Похоже, парень так намекает на выбор Цербера. «Лыжи». «Не соревнуюсь, зная, что и так приду первым», — сухо отвечает брат. «Мне хочется хихикать». «Неинтересно». Рыжая улыбается и кладет руку на плечо ему. «Грррр». «Криса правда сложно обогнать. Даже если бы я ехала на сноуборде, он бы все равно обогнал меня на лыжах», — кокетливо заявляет она. «Эми впервые на лыжах», — неожиданно заявляет Кристофер. «Я научу ее». Для всех это становится логичным объяснением, а для меня, боже мой, так он ради меня сегодня на лыжах. С ума сойти, сколько бабочек щекочет меня изнутри. «Крис, а я думал, что мы сегодня спуски посложнее выберем. Разве тебе не хочется опробовать высоту повпечатляющей?» — расстроенно спрашивает Тереза. «Можно мне ей шпагой в глаз дать? Или как эта фигня, которая у меня в руке называется? Господи, это что, какой-то толстый намек? Или мне уже мерещится?» «Прости», — спокойно отвечает он. «Составь компанию родителям». «Вот именно, родителям. Прочь от моего пса». «Ок, но позже. Покатаюсь пока в песочнице с вами», — смеется рыжая. и во второй глаз ей шпагу тоже. В итоге мистер и миссис Джонсон уезжают на самый высокий спуск на подъемнике. Мейсон тоже с виноватым взглядом отпрашивается на склон повыше. Да ради бога, Кэтлин и Брайан собираются ехать с нами на маленький, потому что моя мать тоже не умеет кататься. Она вообще-то тоже всякое такое не любит. Но когда запрыгиваешь в последний вагон под названием «Замужество», очевидно, что приходится терпеть. Что, правда, она называет это любовью. Родители садятся в кабинку подъемника, и мы остаемся втроем. Тереза радостно рассказывает о своей жизни в Вашингтоне, и, судя по тому, что останавливаться она не собирается, эти двое сядут в одну кабинку. От этого осознания я резко забываю о ее болтовне и ревности. Будь она проклята, но это все было до того, как я поняла, что мне придется ехать одной. Сглатываю. Возможно, я боюсь высоты. Нет, похоже, я 100% боюсь высоты. Еще и эти фильмы ужасов про застрявшие подъемники. Боже! Садись, Тесса, мы за тобой. Думала, что мне послышалось. Перевожу удивленный взгляд на Цербера, но за моими очками он не видит. Девушка не очень-то довольна, ведь он прервал ее монолог. И все же слушается, видимо, расценивая меня как ребенка, с которым нужно носиться. «Выкуси, сучка! Со мной поедет, со мной!» «Боже, я действительно рассуждаю как ребенок!» «Я бы и сама поехала!» «Бурчу, когда мы ждем вдвоем следующую кабинку!» «Конечно, и уписалась бы от страха!» — хмыкает Кристофер. «Как он понял?» Как он так хорошо меня понимает. Казалось бы, не видя, но все видит. Наша кабинка подъезжает, и брат помогает мне усесться. Я поднимаю свои защитные очки, когда мы начинаем ехать вверх. Оглядываюсь по сторонам. Стараюсь смотреть лишь на верхушки сосен. Под ноги смотреть страшно. Красиво, да? Парень устремляет взор вперед. Я больше предпочитаю нью-йоркские многоэтажки. Обламываю его. «Что ты видишь сейчас?» – тихо спрашивает пес. «Горы, сосны, снег», – пожимаю плечами. Стараюсь сидеть подальше от парня. Чем ближе, тем опаснее. «Нужно смотреть глубже, малышка», – мягко улыбается он, но не поворачивается ко мне. «На извилистые тропинки между соснами, на крутые спуски и подъемы, на солнце между скалистыми ущельями». Это все может значить больше, чем просто картинка. Понимаешь? Возможно. Да, возможно, понимаю. Потому что засматриваюсь на то, как блестит светлая борода на щеках Кристофера. Солнце играется с тонкими волосками. Он слегка зарос, но ему все равно идет. Смотрю на эту картинку, а сама представляю, как зарываюсь в нее носом. И вдыхаю это чертово спокойствие, понимание и поддержку. Вляпаться легко, легче простого, когда это Кристофер Бейкер. Он замечает мой взгляд и поворачивается. А вот и мой любимый серо-голубой. Самый желанный. Смотрим друг на друга и думаем каждый о своем. Или об одном. «Я дал тебе достаточно времени?» Удивляет своим вопросом. «Для чего?» «Для подумать, Эйми». «О чем?» «Ни о чем». Отворачивается. Его отступление меня задевает. Дура. Надо бы выдохнуть, а я лишь перестаю дышать. И вправду не о чем думать. Я с Мейсоном, хмыкает. Тогда почему ты в кабинке со мной? Снова возвращает взгляд. Теперь уже раздраженный. Мы с ним, знаешь ли, не для разговора встречаемся. Говорю, не подумав. Есть вещи поинтересней. Молчи, Фрай, просто молчи. Его ноздри начинают раздуваться. Кристофер засыпает. Цербер просыпается. «Почему? Ты тут тоже не один!» — фыркаю. «А с Терезой?» «Ты действительно ни хера не понимаешь?» — сводит брови. «Молчу. Я здесь с тобой. И все. И в прямом, и в переносном смысле. И физически, и на уровне сердечном. И понятно это, и непонятно вовсе. Снова кажется, что я начинаю задыхаться от чувств. Накрывают с головой этими всеми признаниями. Не забил он на тебя, Эйми, за эти несколько дней. упертый, не верит в твою ложь, не верит в твое нежелание. А ночью будешь с ней, вырывается. Очевидно же, что у вас что-то было. И вот я выдаю себя, всю свою ревность и все свое небезразличие. Было. Фу, мне дурно. Отворачиваюсь. Неприятно, хоть и знала. Это было давно. Мы были старшеклассниками. Ничего особенного, выходящее за рамки секса. Спокойно отвечает он. Я впиваюсь пальцами в термокуртку. Блять, ну почему мне так душно? Значит, вот что будет у вас этой ночью. Ничего особенного, выходящее за рамки секса. Заладила я с этой ночью, сама в шоке. Но я так часто думаю о нашей ночи, что одержимо не хочу, чтобы он делил свои с кем-то другим. А он ведь может, потому что нам нельзя. А с другими можно, а с другими не хочется. Зависит от того, оставишь ли ты свою дверь открытой. Что? Я в шоке. На его лице появляется наглая ухмылка. Снова месть или что это? Моя дверь будет закрыта, Бейкер. Цежу сквозь зубы. Так что если у тебя член зудит, то можешь сразу направляться к Терезе. Смотрит на меня так внимательно и похоже с насмешкой. Спровоцировал, добился своего. Ему нравится видеть меня такой, да? Раздраженный. Зудит у меня сердце, бэби. Мягко говорит он, растратив мгновение ока всю свою наглость. Знаешь, почему? Молчу. Потому что он меня своими признаниями обезоружил. Зачем же он это сказал? Потому что кислород не поступает внутрь, когда ты так близко. Чувствовала что-то подобное? Боже, чувствовала. Прямо сейчас чувствую. Задыхаюсь рядом с ним. И такой парадокс, потому что в убежать не обретешь спасения. Как будто бы нужно еще ближе, чтобы задышать. И кажется, что если не поцелую тебя сейчас, то сдохну. Исцеление в тебе, понимаешь? Придвигается ближе. Что он делает, Господи? Сколько нам еще ехать? Есть еще кислородные маски, если у тебя проблемы с этим. Я вжимаюсь в спинку. Паникую, потому что меня тоже тянет к нему. Долбанные дни без него. Они лишь усугубили все, как будто бы я все эти дни испорченным кислородом дышала. А мне нужен был наш, тот, что между нами, чтобы задышать по-настоящему. Но мне очень срочно нужно. Сознается. Снимает перчатку и касается моей щеки. Пальцы на удивление теплые. Нежусь, хоть и не должна. Мы не должны. Крис, мой голос тихий. Не пытайся меня остановить, хорошо? Просит он. Я же понимаю, зачем здесь Мейсон, а ты понимаешь, зачем здесь Тереза. Сглатываю. Но даже они не помогают нам держать дистанцию, верно? Мы все равно оказались здесь вдвоем. Голова кружится, потому что его губы уже слишком близко. Уже так нужно ближе. Нам нельзя. Шепчу. Он не понимает. Он просто не понимает. Он не знает. Хоть сейчас бери и говори. Почему Брайан до сих пор не рассказал? Когда он планирует? Когда займет пост мэра, тогда, блин? Боже, но эти мысли вылетают, потому что так хочется этого поцелуя. Жизненно необходимо. Никто не увидит. Все на подъемнике, уверяет брат. Мы едем последними. Я уже чувствую его дыхание, теплое и полное искушение. Так просто сорваться. Так хочется сорваться. А если Тереза обернется назад, на нашу кабинку? Просто за соломинку хватаюсь, последнюю. А если нет? Хрипло спрашивает, опустив ресницы. Упустим наш поцелуй.